Юмор вызывает у людей положительные эмоции, сопровождаемые смехом и экспрессией, что самым благоприятным образом сказывается на восприятии рекламы, способствует положительной оценке рекламного сообщения и обеспечивает хорошее его запоминание. А когда положительные эмоции от удачной смешной рекламы настолько сильны, что люди испытывают потребность рассказать о ней другим людям, стремятся, чтобы другие тоже это увидели. Британские ученые, проводившие широкомасштабные исследования запоминаемости юмора и симпатии к нему, обнаружили закономерность. Мужчинам больше нравится юмор с сексуальным и агрессивным подтекстом, а женщинам — связанным с игрой слов. Юмор, как правило, предполагает или необычное, нестандартное сюжетное развитие, или неожиданный ход мысли, способность увидеть оттенок смешного в обыденной ситуации. Отличным примером последнего могут быть одностишие. «Да нет, до свадьбы он у нас не заикался!» «И вновь я незамечен с мавзолея!» «Ах, вы не спонсор! Положите вилку!» «Попробуй соп, не бойся, есть лекарства!» Смешное, забавное улучшает отношение человека к окружающему миру, позволяет ему избавиться от негативных эмоций — гнев, страх, вина, раздражительность. Для рекламы, которая обрушивается на потребителя в огромных количествах, это имеет очень важное значение. Заставьте человека смеяться, и он не будет злиться, раздражаться, что в нашем деле очень и очень желательно. Сюжетный юмор хорошо подходит для теле- и радиорекламы, где есть пространство для развития сюжета. Вариации такие. Неожиданная развязка. Деньги могут заморозить. Билайн. Ладно, не благодари. Тюнс. Ты где был? Пиво пил? Толстяк. Случайный неожиданный эффект. «С днем жестянщика» — Билайн. Персонажный юмор. Если сюжетный юмор связан с развитием определенной сюжетной линии, то юмор персонажный акцентируется на некотором комическом образе, который вызывает смех. Иногда бывает так, что к этому привлекают известные смеховые фигуры. Уже известные и очень популярные. Например, в английской смеховой культуре это мистер Бин. Личность, выдающаяся как по числу глупейших ситуаций, в которые он попадает, так и по оригинальности методов, с помощью которых он из этих ситуаций выкручивается. В России несколько лет идет реклама «Балтимор» с привлечением комиков Олейникова и Стоянова. Знакомы всем и привлечение ОСП-студии к рекламам «Снежная королева». А в печатной рекламе я встречал использование персонажей Ермольника, Задорнова и Евдокимова. Карикатурные комичные персонажи. Например, Масяня Олега Куваева или Петрович Андрея Бельжо. Подчеркну, что речь идет именно о тех персонажах, которые изначально ориентированы на смех. Расчет здесь крайне прост. Раз эти персонажи вызывают большое количество позитивных эмоций, то их присутствие в рекламе неизбежно будет вызывать положительные эмоции у потребителя, а сам товар — наследовать эмоциональные переживания. Можно не только создавать новые персонажи, но и эксплуатировать старые. Например, в рекламе пива «Три медведя» использовали мультиплицированные персонажи Никулин, Вицин и Моргунов, а в рекламе обувных магазинов «Монро» персонажи из мультсериала «Простоквашино». Придурки и дебилы. Образ придурка не раздражает и вызывает добрый смех. Если тела фотомоделей с кожей более гладкой, чем поверхность холодильника, могут провоцировать в человеке комплекс неполноценности, я таким никогда не буду. То придурок, напротив, позволяет человеку самоутвердиться. Типичный пример придурка можно увидеть в серии реклам «Стиморол» — отморозки в поисках ледяной свежести. Каждый придурок уникален и неповторим. Что не скажешь о хромированных красавцах и красавицах, заполнивших экран, которых не отличишь одного от другого. Придурка вы легко запомните. Его не упрекнешь в фальши и искусственности. Он очень естественен в своей придурковатой внешности и в повадках. Ему намного легче поверить. С ним легче почувствовать себя героем. Он придает обыденным ситуациям комический оттенок. На него почти невозможно разозлиться. С ним мир становится чуточку краше и добрее. Придурок завоевал свое место под рекламным солнцем. И, по видимости, в дальнейшем его удельный вес в общей массе рекламных сюжетов будет увеличиваться. Не нужно понимать это как руководство к действию. Убирать из своей рекламы Клаву Шифер и ставить на ее место Дуньку Подгузникову. Но подумать стоит обязательно. «Ты что, опух?» Финт. Леня Голубков. МММ. «А мужики-то не знают!» Пиво Толстяк. «Сколько вешать в граммах?» Билайн. «Выгоднее всего разговаривать бесплатно!» Билайн. Сцена у примерочной в магазине одежды. Ронда. Экспрессивная реклама. Предъявление зрителю эмоций и ее экспрессивного выражения. Хрестоматийный пример. Хохочущий мужик, говорящий о смешных ценах. Или эмоции радостного удивления, сопровождающиеся восторженными восклицаниями «Ух ты! Ах!» или «Вау!». Эмоциональные всплески у человека всегда спонтанны, непроизвольны. По своей природе они иррациональны, то есть почти не имеют отношения к познавательной сфере человека. Их трудно понимать, их можно только переживать непосредственно. Не имея причин для радости или не понимая их, человек пытается понять, с чем они могут быть связаны. А раз понять их сложно или невозможно, он очень быстро впадает в противоположные чувства – недоумение, раздражение и враждебность. Это первая очень большая проблема экспрессивной рекламы. И отсутствие явных причин для восторгов и веселья, надуманный повод для смеха и восхищения – отличный способ вызвать в человеке строго противоположные чувства. Вторая проблема экспрессивной рекламы – неискренность и фальшь. Эмоция – это самый чуткий детектор лжи. С ним не сравнятся никакие логические умозаключения. Поэтому в экспрессивной рекламе степень искренности должна быть максимальной. Можно врать в аргументах и фактах. Но только не в эмоциях. Эмоции должны быть очень естественными и искренними. Тогда они будут заразительными. Третья проблема экспрессивной рекламы – это отождествление смеха с продавцом. «Люди не покупают у клоунов», как справедливо заметил Клод Хопкинс. Смех может вызвать рекламный персонаж и комическая ситуация, и это нормально. Но если продавец или его товар становится комиком, для рекламы это уже точно не смешно. Сам товар, как потенциальный источник смеха. Например, пиво «Братва». Конкретное. Водка «Жириновский». Чай «Ленин». Такой товар практически не рекламируется. Он сам себе лучшая реклама. Так что говорить об этом мы не будем. Просто знайте, есть и такое поле для деятельности.